учили бы добрее жить и родину любить. Мы хотели стать мудрее, но сумели все забыть. И пошли мы, брат на брата, чужеземный капитал. Нам открыл ворота ада, каждый что-то потерял. Нет пощады не просил я, когда дом мой подожгли. Но я взял с собой Россию с горстью пепла и земли. И гонимый жгучим ветром по чужой земле пошел. Боль моя лежала пеплом там, где сад уже отцвел. Мне долго еще гореть, долго свечой гореть, чтобы не умереть. Дождь, только весенний дождь смоет слепую дрожь, вырвав из сердца нож. Горизонта, я не вижу облаков, а в глазах моих полотна с лозунгами дураков. Растоптали лиходеи, искалечили людей, принесли свои идеи и бреду теперь ничей. А куда иду, не знаю, в сердце темень, в сердце ночь. Только тень за мной шагает, и ее гоню я прочь. Снова Бога попросил я, чтобы спас мою страну. А страна моя Россия, я люблю ее одну. Мне долго еще гореть, долго свечой гореть, чтобы не умереть. Дождь, только весенний дождь смоет слепую дрожь, вырвав из сердца нож. Сердце ноль.